меж тем, как Зюс замер в низком поклоне. Под взглядом спокойных, блекло-серых глаз каббалиста принц утратил обычную шумливую самоуверенность. Тягостное молчание сковало всех троих, пока Зюс не прервал его. «Дядя — это его высочество, принц Вюртембергский, мой августейший покровитель». И так как раби Габриэль молчал по-прежнему, принц сказал, смеясь, и смех его звучал не очень естественно. «Верно, ты и есть таинственный незнакомец, о ком здесь все болтают? Ты алхимик, умеешь делать золото, да?» «Нет», — невозмутимо отвечал раби Габриэль, — «я не умею делать золото». Принц снял перчатку и похлопывал себя ею по ляжке. Ему было не по себе от пристального взгляда горящих тоскливо тусклым огнем огромных черных глаз на широком безбородом лице с небольшим приплюснутым носом. Он представлял себе мага совсем иным. Ему припомнилось, какое щекочущее любопытство обычно возбуждало в нем то, что происходило на сеансах черной магии. А тут ощущается такой гнет, словно из комнаты понемногу выкачивают воздух. «Я очень интересуюсь алхимическими экспериментами», — сказал он немного погодя. «Если бы вы поселились у меня в Белграде», — он перешел на более вежливое «вы», — «я хоть и не богат, ваш племянник знает это, вероятно, лучше меня, но приличное годовое содержание обеспечить мог бы». «Я не алхимик», — повторил каббалист. Снова молчание, которое струей томительной тоски заполняло комнату, обволакивало, сковывало людей, вытесняло их уверенность, беспечность. Внезапно, резким движением, точно желая силой разрубить путы, принц поднес левую руку к самым глазам каббалиста. «В этом-то вы мне отказать не можете, маг», — загремел он натянутым хохтом. «Что вы по ней читаете? Говорите же!» И ткнул ладонью ему в лицо. Рука ей в самом деле была необыкновенная, узкая, длинная, волосатая и костлявая с тыльной стороны, а ладонь мясистая, пухлая, короткая. Раби Габриэль невольно бросил взгляд на эту руку. Едва подавив движение страшного испуга, он отступил на полшага. Жуть, спускаясь серым туманом, сгущалась, давила. «Говорите же», — настаивал принц, — «прошу вас, увольте меня», — едва владея собой, ответил каббалист. «Если вы предскажете мне дурное, неужто, по-вашему, я упаду без чувств, как худосочная девица? Я побывал в сотнях сражений. Я дрался на дуэли через носовой платок. Смерть не раз просвистала на волосок от меня». Он попытался засмеяться. «Неужто, по-вашему, я не выдержу, если старый еврей напророчит мне беду?» И так как раби Габриэль по-прежнему молчал, «Да не прячьтесь вы за свое упрямство, точно улитка в свою раковину! Я жду, мой Колхас, мой Даниил!» Колхас, прорицатель в Илиаде, Колхас предсказал продолжительность Троянской войны, гибель Трои и другие события. Даниил — один из библейских пророков. Согласно Библии, еще юношей он разгадывал сны царя Навуходоносора и предсказывал ему будущее. «Прошу вас, увольте меня», — повторил каббалист. Он не возвысил голоса, но глаза его застывшими озерами глянули на принца так, что тот на миг онемел. Резко глубоко врезались три короткие борозды в широкий лоб раби, точно чуждая зловещая буква. Но тут принц заметил Зюса, который испуганно и настороженно держался в стороне. Его взорвало, что он в таком смешном и приниженном виде стоит перед стариком. И вновь ткнув руку ему в лицо, он повелительно крикнул: «Говори!» Раби Габриэль заговорил. Его ворчливый будничный тон так зловеще диссонировал с возбуждением принца, что никакие высокопарные жесты и магические пассы не могли бы сравниться с этим. Я вижу первое и второе. Первое я вам не скажу. Второе — княжеская корона. Принц фыркнул, явно пораженный. «Мильтонер, вы не скупитесь, господин маг. Одно только золото и пурпур, не то что у иных прочих хиромантов и астрологов. Великий почет, престиж и прочее, и прочее. А тут прямо просто ясно. Княжеская корона. Черт побери, не завидую моему кузену». Раби Габриэль ничего не ответил. «Я уезжаю нынче вечером», — обратился он к Зюсу. «Как я тебе сказал, так и будет». Он поклонился принцу и ушел. «Твой дядюшка не очень-то учтив», — сказал Карл Александр Зюсу и попытался смехом спугнуть растерянность. «Будьте снисходительны к нему, ваше высочество», — поспешил ответить еврей, силясь тоже совладать с волнением. «Он брюзга и чудак».